Как обычно, сначала вопросы, и потом продолжим с медитацией. Это, наверное, последняя возможность задать вопрос, который относится к тому, чем мы здесь, что мы здесь изучали, чем занимались. И также еще остается шанс для индивидуальных интервью. Какие есть три типа компактности? И объясните также о группах атомов. Эта компактность называется гхана. Из-за нее мы не видим вещи, как они есть. И неважно, какой вид буддизма мы изучаем, мы хотим изучить, увидеть вещи, как они есть. Махаяна подчеркивает неразличение между собой и другими. И не только вы сами должны видеть вещи, как они есть, но вы должны также и вести других. Поскольку ваш опыт правды, не истины, не может быть отдельным от опыта других. Потому что правда одна, но у нее много проявлений. И правда в том, что любой опыт, который мы получаем, связанный с нашим телом, он является непостоянным. И мы не получаем опыта, потому что мы в заблуждении продолженностью. Это продолженность, это гхана. Тело и ум им выглядит так, что у них есть какая-то продолженность, которая принадлежит некоему «я», которое вовлечено в эту продолженность. Но согласно буддизму, нет никакого «я» в этой продолженности, и продолженность и «я» никогда не бывают вместе, потому что продолженность — это процесс. И «я», воображающее, что вовлечено в этот процесс, это только концепция. Это не имеет отношения к реальности в нашем опыте. Это накладывается на нее. И мы накладываем себя на эту реальность, которой на самом деле нет. Мы изучаем характеристики элементов, которые являются истинным наполнением рупы. И мы не должны заблуждаться, что есть некоторое «я», которое там находится. И ум, который наблюдает их, там вы тоже не найдете никакого «я», которое бы находилось в уме. и который привязан буквально к этому процессу изменения, который является телом, формой. И мы не видим этого, потому что у нас есть гхана. По отношению к этому процессу непостоянства. И этот процесс не может принести никакого постоянного счастья. Мы умираем, потому что мы родились. И если мы родились, то мы обязательно умрем, и между этими двумя точками мы будем стареть, мы будем проживать много трудностей, но это не значит, что жизнь не стоит того, чтобы жить, но нам нужна мудрость, чтобы проживать ее с удовлетворением. И мы не должны заблуждаться, что непостоянство не может быть связано с постоянным счастьем. И какой лучший способ узнать это? Не встречать трудности, не воплощенными в это непостоянное тело, потому что мы постоянно меняем позу тела. И не менять позу тела, чтобы укреплять силу воли. Даже если мы можем стоять на одной ноге часами, что может вызвать много страданий. Мы можем думать, что мы что-то из себя представляем. Таким образом, оно должно быть связано с пониманием непостоянства. И чтобы нам было комфортнее, мы постоянно меняем позицию тела, мы не можем сидеть долго, что является довольно стабильной позицией. Мы не можем стоять долго, что менее стабильная позиция. Мы не можем лежать долго в одной позиции. Когда мы стареем, то мы даже не можем стоять какое-то время. И когда мы гуляем, мы тоже не можем гулять долгое время, мы устаем. И ирья-пата буквально означает путь движения, потому что даже если мы сидим, тело движется. Элемент ветра поддерживает тело. Если бы он не делал свою работу, то это означает, что мы, скорее всего, мертвы, если мы только не овладели бесконечным без самадхи, без восприятия. Без восприятия и без чувств. И таким образом нам нужно менять позицию тела, чтобы жить более или менее несчастливую жизнь. И это гхана, которая защищает нас от видения страданий ума и тела, связанных с телом. И эта гхана, компактность, не позволяет нам увидеть тот факт, что в этом комплексе ума и тела нет постоянных основ. Если разделить это тело на части и разделить ум на ментальные факторы, то вы не найдете никакого «я» в них. Но мы видим это «я», потому что мы представляем, что эти пять агрегатов кому-то принадлежат, воплощенному в этом, в них, в тот или иной способ. Но вы не найдете никого в этих пяти агрегатах, кто бы ни был подвержен изменениям. Это и есть эта кхана, компактность, которая не позволяет нам увидеть непостоянную природу процессов нашего ума и тела. Итак, у нас есть эти три кханы, которые противопоставляются трем мудрым, дискомфорт быть в непостоянстве, обезличенность и идея некоего «я», там, где не может быть никакого «я». И еще одно. Еще одно из этих сил — это когда мы видим эти три сил, то нет страдания, страха смерти и страха перерождения. Вы говорили о старости и смерти после многих лет практики. После жизни в практике, на чем вы сейчас сконцентрированы, что бы вы сказали себе молодому? Возможно, когда вам было 40 лет. Когда мне было 40 лет, я был уже монахом. Но я находился в неведении. Несмотря на то, что я практиковал в джунглях долгое время, я все еще думал, что мне непременно нужно что-то поймать для себя. Должно быть что-то, что можно ухватить. И я понял, что это неуверенность и депрессия, переживания, которые у меня были, страхи. Это мои заблуждения. Мне нужно найти что-то другое. И я делал много неразумных вещей, как, например, заставлял себя сидеть долгое время в позиции лотоса, несмотря на то, что это было очень болезненно, и я исказил свое тело и практически плакал, потому что мне нужно было стать Буддой. Но это не было совсем бесполезно, эта боль, которую я извлек из джунглей в Тайване. И в Тайвань я отправился учить студентов медитации, и это было совершенно другое окружение, другие люди, другая атмосфера. Вместо того, чтобы быть с обезьянами, я был в суперсовременном обществе с современными взглядами. В то время я очень благодарен своему неполному дзен-обучению. 10 месяцев в Японии, год в Китае. И не слишком много извлек из обучения, но ознакомился с принципами. Но я ненавидел работать в поле. Я все, что я мог, это найти место, чтобы помедитировать. Но эта тренировка была очень ценной. И мой проводник, благородный друг, учитель Шеньен, делал все возможное, чтобы помочь мне увидеть, что я могу функционировать только в рамках коллектива, не как одинокий волк. И мое собственное просветление не имеет значения, а имеет значение то, что я сделаю хорошего для блага многих живых существ, что является благом и для меня. Поэтому он помог восстановить мне. Он, как в Японии мы получили клятвы, приняли клятву Бодхисаттвы, и это было очень ценно. Но все еще я не был слишком счастлив. Несмотря на то, что у меня появилось много денег внезапно, я начал делать хорошие вещи. В Чехии, Индии. Но я все еще не был счастлив. И снова прощайте. И я слышал от своего другого ученика об одном учителе, который помогает постичь Абхидхарму через медитацию. Это то, чего я хотел. И я отправился в Мьянму и был счастлив, что нашел великого учителя, который помог мне осознать свою природу Будды, потому что его учения были ясны для меня. И через некоторое время я стал помощником для обучения иностранцев. Но я всегда жажду обучиться чему-то новому. И снова я отправился, меня пригласили в китайское сообщество, Малайзия, Сингапур. И я снова отправился, и вот что, вот моя история. Я просто много путешествовал тут и там, и давал учения, и это все. И начал также интересоваться, когда обучал в Индии тибетскому буддизму. Пытаюсь изучить, что могу. И вот и все. Дорогой учитель, как мы можем использовать физическую боль, чтобы лучше понять четыре элемента? Физическая форма — это и есть четыре элемента, и элементы и есть форма. Вопрос касался боли. Боль — это что-то, что, с чем нам придется столкнуться, неважно, нравится нам это или нет, раньше или поздно, или позже, мы не можем избежать боли. Даже если мы хорошие йогины, боль будет всегда там. И единственный способ совладать с болью — это достичь концентрации и мудрости. Это то, о чем буддизм. Согласно йоге, не только буддизм, можно постичь освобождающую мудрость. Невозможно постичь освобождающую мудрость до тех пор, пока не будет способности концентрации. И несмотря на то, что я провел много времени пытаясь развить концентрацию, это было не бесполезно, несмотря на то, что я получил некоторые последствия в своем теле. Но нам нужен квалифицированный учитель, который смог бы поделиться с нами навыками и умениями. Это сокровище. И когда у нас, когда мы сталкиваемся с болью, как встретить ее с концентрацией? Когда мы фокусируемся на объекте медитации, и объект медитации выходит на первый план, а боль уходит на второй план. Если объект медитации ясный, у вас не может быть двух ясных объектов в один и тот же момент. Потому что концентрация — это как увеличительное стекло. Если вы какую-то вещь увеличиваете, вы не можете одновременно увеличивать и другую вещь. И это определение концентрации. Когда у нас есть концентрация, то вы увеличиваете объект концентрации, делаете его ясным. А остальные объекты остаются в фоне. И так у вас есть боль, вы можете ее выдерживать иногда дольше, иногда меньше, дольше, если у вас есть тренировка в йоге или цигун, тогда немного дольше, но не бесконечно. Но если у вас есть хорошая концентрация, то вы делаете объект медитации ясным, а боль остается в фоне. Это и есть шамадха. Очень полезная для работы с болью. А как насчет випассаны? Для випассаны также нужна концентрация. Без концентрации истинная випассана невозможна, а истинная випассана — это когда вы поймете, что непостоянство происходит в каждый момент. Не только с нами, какими-то другими 10 лет назад, и не только с теми, кем мы будем через 10 лет. Это также випассана, но грубая випассана. Понимание, что 10 лет назад мы были другими, и сейчас мы другими, и через 10 лет будем другими, это немного лучше випассана, но все равно еще не истинная випассана. А истинная випассана — это когда мы знаем, что наше тело и ум — это только процессы изменений, и не более того, без иллюзий. Итак, когда у вас есть боль и есть хороший опыт тренировки в шамадхе, вы просто можете войти в боль, и вы можете обнаружить, что это просто изменение характеристик, не что иное. У нее нет владельца. Она не находится ни в каком-либо «я» и ни вне какого-либо «я». Это просто природа тела, природа самого тела, что означает возможность быть разбитым, рупа. И очевидное место для разбивания в теле — это то там, где ощущается боль. Это называется в буддизме дукха. И истинная дукха, которую видят только арии, это санхара дукха. Дукха всех формаций, все, что объединено в одно, это дукха. Но это может быть увидено напрямую только благородными. Когда вы станете благородным, какие преимущества? Ваше тело и ум вы будете видеть просто как процесс. И нет смысла держаться за него. Если мы поймем, что нездоровое мышление неразумное для нас и других, то мы будем благородным обычным человеком. Нам нужно быть благородными обычными людьми, чтобы стать истинно благородными. В буддизме это те, кто напрямую видят объект освобождения. И так, когда у вас есть боль, это искусственное умение или обычная дукха, В буддизме мы изучаем высшее, изучив сначала обычное земное. И випассана — это когда у вас есть концентрация, вы просто идете со своим умом, проникаете в боль, и вы обнаружите, что эта боль — это ничто, кроме как быстрое изменение этих качеств элементов, которые являются истинными элементами. Вы изучили, что есть три или четыре характеристики Земли: твердость, мягкость, шероховатость, гладкость, тяжесть, легкость. Это истинная Земля. Конечно, Земля тяжелая, и тяжелые характеристики более заметны, но это везде. И эта земля — это то, что мы чувствуем в боли. Это твердость. Когда вы сфокусируетесь на ней, она будет также связана с мягкостью. Также там будет наверняка тепло. Потому что боль создает ветер. Будда очень страдал от боли даже после своего просветления, проживал большое количество боли в спине. Но это никогда не влияло на его ум. Почему? Потому что не было иллюзий относительно тела. Но все еще ему нужно было отдыхать, и в это время он просил Шарипутру давать учение вместо него. Потому что очень часто у него была боль в спине. Но он никогда не цеплялся за нее, как за себя или за что-то, что принадлежит себе. Поэтому говорят, что он свободен от дукха. Поскольку его истинное «я» — это Дхармакая. Итак, эти характеристики всегда связаны, всегда проявляются вместе. В боли будет и твердость, и тепло, и созданные соответствующими элементами. Будет и поддержка. Потому что нужно каким-то образом поддерживать или колено, или плечо, где появляется боль. И все эти характеристики очень быстро меняются. Вы можете поэкспериментировать, если вы практикуете медитацию на дыхании, фокусируйтесь на одном месте внутри носа или снаружи. И с хорошей концентрацией вы увидите, как быстро эти характеристики меняются на этом маленьком-маленьком участке, который вы выбрали как объект концентрации. Так что форма всегда меняет свои характеристики. Вот и все. Были ли другие вопросы? Как избежать самообмана в этой медитации на четыре элемента? Вы зависите от непосредственном прямом восприятии тела, которое просто находится там. Твердость, мягкость, шероховатость, легкость, сплоченность, текучесть, тепло, прохлада, проталкивание и опора. И это все. Какие-то картины, образы могут появляться в уме, но эти образы, если вы не остаетесь с этими чистыми характеристиками элементов, то они будут только вашей фантазией. Она может быть, это может быть прекрасная фантазия, но она не поможет вам в самадхи на четырех элементах. А с другой стороны, когда вы оставляете четыре элемента, оставляете медитацию на четыре элемента, когда вы оставляете дыхание, вы оставляете медитацию на дыхание. И так далее, и так далее. Если у вас нет в уме медитации на объект, какой бы это ни был объект, это может быть даже пустота, то вы сошли с пути. Это очень важно понять. Пожалуйста, поделитесь историями про ваше знакомство с Аланом Уоллесом. Я не знаю его так хорошо. Я был в Гонконге. Он был учителем в департаменте буддизма. Я был на один семестр, и он также был ненадолго. И мы стали друзьями и прогуливались вместе, но я не так хорошо его знаю. Однажды во время нашего общения он поделился. В те времена я обучал йогачаре, особенно йогачара Бумишастра, и он сказал мне, что он перевел часть из йогачара Бхуми, посвященную медитации на дыхание. Он был тоже какое-то время монахом на Шри-Ланке, поэтому мы хорошо друг друга понимали. И когда он вернулся в Калифорнию, он прислал мне по интернету копию перевода, и мы обменивались приветствиями, оставались на связи какое-то время. Как давно это было? Где-то 5-6 лет назад. И он действительно очень знающий человек, осведомленный. И, как и я, он заинтересован в различных традициях. Но его основное поле изучения — это тибетский буддизм. Он получил много драгоценных учений от тибетских учителей и распространяет тибетские учения в Европе, в Америке, в Китае. И у него отлично получается. Он действительно очень опытный И его специализация также это наука и сравнение буддизма и науки. Я не так хорош в науке, поэтому я никогда с ним не обсуждал это. Но он переводил также много текстов по буддизму и науке и сделал много ценных вещей. Имеет очень широкий кругозор и очень знаком с его святейшеством Далай-ламой и другими вдохновляющими учителями. И был в местах, куда очень сложно попасть. И он истинная драгоценность современного буддизма, я бы сказал. До 3:30 можем медитировать. Есть еще вопросы, мы можем их Во время медитации время может течь очень быстро или очень медленно. Какой из них правильный? Оба правильные, потому что согласно буддизму мы должны осознать иллюзорную природу времени. И время непостоянно, а непостоянство — это то, что мы не можем поймать. Мадхьямика чудесно это объясняет. И мы ежедневно рецитируем сутру сердца. И это время, все, что мы можем поймать, это находится во времени, но время само по себе мы поймать не можем, это концепция. Если читать Библию, я люблю читать Библию. Это очень увлекательно, много мудрости там. Они измеряли время различными способами в прошлом, на Среднем Востоке. Во время еды то и то произошло, и другие интересные измерения времени. Сейчас под влиянием вавилонян мы имеем эту солнечную систему, и мы принимаем ее как нечто объективное. Но это просто расчеты и измерения наших очень-очень-очень разумных предшественников на Среднем Востоке. А где мы были в это время, мы не знаем. И эта культура Среднего Востока, она сделала потрясающее открытие, которое мы все еще постепенно узнаем в астрологии, в медицине, в религии, философии, в литературе. И они находились под влиянием из того, что я читал. сторона Месопотамия, так же, как и Китай. Сейчас установлено, что династия находилась под влиянием месопотамской культуры, как говорит искусство. И удивительно, что если отправиться на юг Америки, в Южную Америку, вы найдете огромное количество сходств месопотамской, китайской, сибирской культуры и культуры людей в Южной Америке. Например, я какое-то время я находился на севере Перу. По американским стандартам это не так далеко. Может, 150 километров или около того от Эквадора. И там был центр культуры Мучика, очень древний, и она должна была быть очень развита. У них было потрясающее искусство, символы, такие же, как мы можем найти в месопотамской культуре. Наш мир невероятно связан. И мы постепенно только начинаем понимать, как эти связи образовывались. Быстро или медленно, это зависит от ума. Но и медленно, и быстро — это просто концепции. Когда у нас боль в теле, кажется, что время идет очень медленно, а когда мы в самадхи, все так же будет казаться очень медленным. Час пройдет, а мы подумаем, что это всего несколько минут. Все очень относительно. И что же правильно? В боли время медленно или в самадхи время идет медленно. Ум делает эти измерения. Никто не делает этих измерений, кроме ума. И удивительно, что с достижениями науки очень разумные ученые начинают верить, что это великая вселенная работает на принципах ментальных порядков. Медитация закончим в 3:30.